Глава 20. Марк Красовский. «Папа, зачем ты меня в торговый центр привез?» — спрашивает Коля после тренировки. «Сюрприз хочу тебе сделать. Пошли». «Пап, мне уроки надо делать», — хмурится Коля. «Лучше домой поедем». «Да ладно тебе», — отмахиваюсь я. «Подумаешь, ну не всю домашку сделаешь. Что здесь такого?» Но Коля ведет себя странно, ведет себя суетливо, быстро выпаливает. «Нет, мне двойку влепит, а мне нельзя плохие оценки получать. Только пятерки». «Это почему еще?» Внимательно вглядываюсь в сына, но тот отводит глаза. «Тебя мама заставляет так учиться?» «Знаю я таких родителей, которые изводят и детей, и учителей, чтобы тебе ставили одни пятерки. Я считаю это неправильным. У самого и тройки порой бывали. И вообще по каким-то там исследованиям троечники лучше устраиваются в жизни, чем отличники. Но Коля нервничает еще больше». «Нет, не мама». «Сынок, нет ничего плохого порой получить четверку или даже тройбас». «Нет». «Мне кажется, или Коля побледнел. Кулаки его сжимаются, на лбу выступают капли пота. Что-то мне совсем не нравится эта реакция. Надо будет у Леры спросить, откуда у Коли подобное маниакальное желание быть отличником. Похоже, мне обоих детей нужно к психологу сводить. Одну учиться не заставишь, другого от учебы не оторвешь. Какие все-таки у меня разные дети». — Ладно, — примирительно говорю я, — полчаса твоего времени, Коль, дальше отвезу тебя делать уроки. Сынок соглашается, снова идем в торговый центр. Вот, сынок, выбирай. Привожу сына в фирменный магазин дорогой техники и указываю на витрину с телефонами. Тут же подлетает продавец и начинает показывать Коле самую последнюю навороченную модель. 200 с лишним тысяч. Но я готов купить сыну подобный телефон, чтобы он был самым крутым в классе. С самым крутым телефоном. «Пап, мне не надо!» Коля отходит на шаг и от витрины, и от продавца. «Как это не надо? Даже удивительно мне». «У меня нормальный телефон, звонит, в интернет выходит. Зачем мне новый?» «Ушам своим не верю. Если бы мне кто-то сказал, что подросток осознанно откажется от яблочника последней модели, я бы не поверил. Алиса, вон, едва эти смартфоны появились в магазинах, первым делом вытребовала их для себя и для Лады. Даже у меня телефон чуть-чуть похуже. А вот Коля отказывается». Продавец с любопытством смотрит на меня и на сына. «Коль, у тебя ведь был уже день рождения?» — вспоминаю я. «Был». «Я тебе ничего не подарил». «Нет». «Ну вот, это мой тебе подарок на день рождения. Выбирай цвет и гигабайты памяти». «Пап, ты видел, сколько стоит этот телефон? Давай вон те посмотрим, по 20 тысяч». «Нет, мой сынишка уникум. Коль, я тебе сколько лет подарки не делал?» 7, вздыхает Коля. «Мне ужасно стыдно и больно за свои поступки, вернее, за их отсутствие. Но что было, не вернешь, а исправить ситуацию очень хочется». «Так вот, сынок, ты же в математике хорошо понимаешь?» «Ну да». «Не понимает, к чему я веду, сын». «Так вот, умножь 7 на 20, и выйдет столько, сколько я тебе должен за все 7 лет». «Пап, выходит 140. Чеканит Коля. «Ну, остальное я просто доложу, идет». «Я все равно не понимаю. Зачем такие деньги тратить? Это всего лишь телефон», вздыхает Коля. «Сынок, порой другие люди придают вещам очень большое значение. Знаешь пословицу? Встречают по одежке. Сюда же относятся и телефоны, часы, автомобили. Люди покупают их не из-за того, что они такие хорошие, функциональные и качественные, а для того, чтобы подчеркнуть свой статус». Пытаюсь донести до сына простую истину. «Представь, как Корешкина завтра на тебя посмотрит, когда ты вытащишь этот смартфон». Коля почему-то краснеет. «Эх, сынок», — хлопаю я Колю по плечу, «в этой жизни нужно уметь пускать людям пыль в глаза, чтобы уважали и ценили». «Так какой цвет берем?» «Черный, пап, на 1 терабайт памяти», — соглашается Коля. «Ну и правильно», — хвалю сына, «если покупать, то самое лучшее». «Берем черный на 1 терабайт». Обращаюсь я к продавцу.